Стивс издевался над своим соотечественником Маклюином, ибо вся жизнь Стивса как раз и проходила в стремлении получить нужную его клиентам информацию и утаить от всего мира ту информацию, которая клиентам не нравилась. Тем временем Сергей Есенин закончил разгрузку и высоко поднялся над причалом. У судна, освобожденного от традиционного, но нелепого ареста, был спокойный вид. Никаких следов столкновения, заметьте же, было нельзя. На дырки и вмятины в носовой части поставили изнутри цементные ящики, снаружи все было подкрашено, якорь, взятый на прокат с теплохода «Олла», занял положенное место в клюзе. Отправляясь в суд, капитан оглянулся на судно и остался доволен. Судебный процесс начинался в здании федерального суда на 14 этаже. В обширном холле перед помещением для заседания лежали ковры, модерная легкая мебель, много воздуха и искусственного света, в холле не было окон. Здесь столпилось уже много народу. Корреспонденты проявили неожиданную чуткость, не сбивались вокруг, не лепили импровизированных вопросов, поснимали, конечно, и выбрали для печати потом снимок, на котором капитан стоит один, грустный, поникший, как бы сознающий свою вину и раскаивающийся. Ждали около 30 минут. Было время подумать. Адвокат Смит наставлял капитана Хаустова. «Берт, адвокат компании Ферри», — предупредил его Смит ровным, бесстрастным голосом, — «лучший, пожалуй, адвокат Ванкувера. Постарайтесь запомнить. Когда мистер Берт чмокает губами, это означает, что ваши показания попадают в точку, то есть наносят вред его стороне. Если же мистер Берт начинает протирать очки, это означает, что он видит противоречие в ваших показаниях, и вы что-то путаете, то есть льете воду на их мельницу. Запомнили?» «Да». «Обычно мистер Берт готовит все вопросы для перекрестного допроса заранее. Он заготавливает их впрок. Очень много. Очень. Его стиль — задавать вопросы изнуряющие долго. Он будет интересоваться вашим нравственным обликом, вашим общим и специальным образованием. Он может спросить у вас, что такое мили, или почему узел называется узлом, и только после всего этого он перейдет к главным вопросам». «Вы нарисовали жуткую картину», — сказал Хаустов. «Она и будет жуткой», — невозмутимо сказал Смит. «И еще. При каждом вопросе он будет говорить: не смотрите на мистера Смита». «Я предпочел бы 10 раз подряд пройти испытание баржей», — сказал капитан, «вместо 10 минут такого допроса». «Что значит испытание баржи?» «Это значит находиться на самоходной барже-танковозе, когда ее поднимают в воды на борт судна при штормовом ветре и волне, на открытом рейде где-нибудь на побережье Чукотки или Камчатки. Такие баржи у нас на Дальнем Востоке в свое время назывались зиганшин. За борт опускаются на блоки гиней тяжеловески, весом в 750 килограммов, 2 стальные серьги. Танковоз входит в эти серьги своим ходом, прыгая метров по 5 то вверх, то вниз. 2 моряка стоят на танковозе и направляют серьги под брюхо. Их эти серьги еще распутать и раскрутить надо. Они ведь от перегрузок растянуты, иногда и закручены. Ты в них вцепишься, танковоз вниз ухнет. Потом ты их опустишь, танковоз вверх летит, и ты морда в морду с гаком встречаешься. Видеть ничего толком не видишь, потому что глаза в соленых брызгах. Я, когда молодым капитаном был, пропускал сквозь баржу всех помощников, включая старшего. Я молодым много на свои плечи брал лишней ответственности. Сам и подъем тяжеловесов руководил. И даже удовольствие от этого получал». Ровно в 10 секретарь суда не без торжественности пригласил в зал заседаний. В окна зала был виден порт и часть города, крыши блестели от первого осеннего дождя. Для свидетелей и публики отводилось рядов 5 стульев. Напротив располагался стол судей и возвышение для опрашиваемых. На стенах висели гербы канадских провинций. Все расселись согласно расставленным заранее табличкам и встали по традиционному возгласу: «Встать, суд идет!». Вошли судья Стюарт и 2 его присяжных поверенных, оба пенсионеры, не юристы, а капитаны. Капитан Эдди, в прошлом глава Лоцманской ассоциации западного побережья Канады, и капитан Маклиш. Процесс начался с приведением к присяге технического персонала. секретарей, стенографисток, машинисток.